от которых хотелось бежать и укрыться куда-нибудь подальше. Зато птичий гомон над утренним ручьем Нао была готова слушать сколько угодно. В нем было что-то схожее с радугой над китовым фонтаном, и птичье щебетание рождало в душе светлое ожидание предстоящего чуда. День ото дня тундра становилась ярче и цветистей. Ноги Нао чернели от сока ягод. Старая тундровая волчица лизала их и смотрела в глаза Нао преданными и тоскливыми глазами. Она чуяла приближение зимы, а для себя еще и смерти, потому что она уже ни на что не годилась. Трудная жизнь и возраст стерли все ее зубы. В этот день, как всегда, солнечные лучи разбудили Нао. По яркости они были такими же, как прежде, однако в них уже не было того всепроникающего тепла, что раньше. В их прикосновении к закрытым векам Нао почувствовала предостережение, отзвук приближающегося ненастья. Нао окончательно проснулась и утолила голод пригоршни морошки. Чуткие уши уловили привычный шум морского прибоя, птичий звон над ручьем и шелест травы. Нао поднялась на ноги и двинулась к морю. Роса была непривычно студеной. Нао бежала, чтобы согреться и стряхнуть с себя остатки сна. Суслики свистели ей вслед, испуганные куропатки вспархивали из-под ног. Но Нао не останавливалась, движимая каким-то тревожно-радостным предчувствием. Обычно на последней галечной гряде, намытой волнами, Нао подбирала плети морских водорослей, добавляя их к скудному завтраку. Но на этот раз она даже не замедлила шага. Ей уже слышался в прибойном гуле знакомый свист возносящегося к небу китового фонтана. Блеск моря слепил ей глаза, и Нао не могла как следует рассмотреть берег. И вдруг она увидела необычное. Подумала, что это просто видение ослепленных блеском воды глаз. «Да, был фонтан», в котором дробилось солнечное сияние и кит, приткнувшийся к берегу. Но по мере того, как Нао всматривалась в морского великана, он становился все призрачнее, как бы растворялся в облаке мельчайших капелек воды. Нао моргнула несколько раз, чтобы рассмотреть кита. Но его не было. Не было и фонтана с солнечной радугой. Вместо всего этого она видела на пенной оторочке прибоя человека. Он стоял и смотрел на нее черными, как у нерпы, глазами. Нао кинула быстрый взгляд на море. Там было пустынно. Ничто не указывало на то, что кит, который только что был у берега, уплыл. На гребнях прибоя сидели морские кулички и дергали острыми головками. Стаи перелетных птиц низко стлались над водой. Нао чувствовала, как холодно вокруг. Студеная галька жгла ноги. Холоден был воздух, и даже сами солнечные лучи уже не грели. Человек сделал шаг навстречу, и Нао показалось на миг, что за его плечами мелькнула радуга. Его лицо вдруг переменилось, глаза сузились, рот полуоткрылся, и от всего его облика повеяло необычным теплом, От него исходила ласковая,